Глава 12. Егор. «Правда?» «Я первый сделал тебе предложение, от которого невозможно отказаться?» «Включаюсь в игру. По глазам соседки понимаю, что у нее давно не было хорошего секса, но она ведь скромница и никогда не признает поражение. С огромным интересом наблюдаю за глазами Кристины. Они у нее будто своей жизнью живут. Серый глаз с янтарным ободком вспыхивает ненавистью и горит ярким янтарным пламенем. А второй, голубовато-серый, вмиг темнеет, и в нем царит серая непроглядная мгла. Надеюсь, мой сын не унаследует ее глаза. Уж слишком выдают своего владельца. Достаточно будет зеленых, как у меня, скромно и со вкусом. «Я на работу». Кристина делает шаг к двери, показывая мне, что разговор закончен. «И знаете, наверное, я не оставлю вам свою дочь». «Так не пойдет. Мы уже с тобой договорились по первому пункту. Арина должна сыграть роль моей племянницы, чтобы местные жители меня приняли. Утверждаю, совершенно уверенный в своей правоте». «Мы уже порешали этот вопрос. Чего она упирается?» «За племянницу с меня трешка в городе, за сына дом в хорошем районе Подмосковья. Чего надо еще этой врачихе? Я и так щедр, как Дед Мороз». «Кажется, я понял. Ты мне не доверяешь. Поэтому давай составим гражданско-правовой договор, что ты оказываешь мне услуги. Я тебе плачу конкретную сумму. Мой юрист сегодня же составит контракт, симпатичными для тебя условиями». «Предлагаете работать на вас? Стесняюсь спросить, кем?» «Няней оформим». Дьяволу внутри меня хочется как-нибудь подковырнуть девушку, предложить ей другой контракт, более горячий. Но я понимаю, что лучше угомонить это желание, пока совсем не потерял расположение блондинки. «Не знала, что вы мечтаете стать моим боссом». «С чего бы это?» «На черта мне быть очередным боссом этой малышки. Мечтаю я о другом, но если уготована эта участь». «Но вы ведь командуете мною», — спорит девушка. «А я не люблю, когда за меня решают, где и как мне стоять, как говорить». «Кажется, я начинаю понимать твоего недомуженька». Гляжу в красивое, коварное лицо ответчицы. «На что вы намекаете?» Злится соседка, делая очередную попытку сбежать из кабинета. Но я вовремя спохватываюсь и пресекаю ее поползновение. «Мы еще не договорили. А я люблю расставаться с партнерами на финальной ноте переговоров, зафиксировав все возможные отклонения в договоренностях». Кажется, Кристина мои слова про солидарность с подонком, ее мужем, задевают за живое, потому что девушка не делает больше попыток улизнуть. Наоборот, наступает на меня, вцепляется когтями в мою рубашку, виснет на ней. Как-то тревожно на душе становится. Похоже, зря я задел ее чувства. Кристина. «Поверить не могу своим ушам. Этот гад еще обсуждает меня как жену, как женщину. Считает, что я виновата в том, что не удержала супруга и не досмотрела за ним. Он что, малое дитя, за которым нужен глаз да глаз? С одной стороны, да, его надо обстирывать, кормить, водить за ручку в магазин, уговаривать сделать домашнюю работу. Сходные черты явно налицо. Но у взрослого мужчины априори уже работает мозг так, чтобы жить в социуме, развиваться, нести ответственность и выполнять конкретные функции. Сверлю взглядом Воронова. Что этот, что тот, оба далеки от понимания женщин. Может быть, зря законодатели не вводят в школе предмет женщиноведения. Толка было бы больше, чем от знания географии. А может, Егор выводит меня из себя нарочно, провоцирует на поступки, несвойственные мне? Мать моя женщина! Я по-прежнему висну на рубашке хозяина дома, нарушая все приличия замужней женщины. Изображаю хозяйскую кошку. Для этого есть Месси, которую экспроприировала Аришка. Бессовестно залипаю на зеленых глазах Егора. Они как омут затягивают, заставляют забыть, зачем я здесь. Мужественное лицо, твердо очерченный подбородок, прямой нос, летящие брови. Я прямо расцветаю, любуясь этим изваянием, и у меня ноги подкашиваются по какой-то непонятной мне причине. И я готова упасть в обморок. Может, заболела? «Договор подпишешь вечером», — долетают до меня слова Егора. «Договор ГПХ», — улавливает мой взбалмошный мозг. «Так, надо вспомнить, за какие услуги. Ласки, любовь, секс. А что, давно в нашей стране можно заключать подобные договора?» Весь этот любовный бред крутится у меня в мозгу. «Няней оформлю», — жесткий мужской голос вырывает из любовной горячки. «Няней?» «Попка хорошенькая». «Развратник язвительный», — влепляю Воронову пощечину. «Совсем чокнулась. Что плохого в слове «няня»?» «Вашу Машу! Понимаю, что про попку я нафантазировала. Самое время выкручиваться», — говорю с вызовом. «Тебе никто не давал права жрать меня глазами, нахал!» «Хорош, Кристина! Давай разговаривать с тобой, как взрослые люди, остро нуждающиеся друг в друге в данный момент времени. Если мы сейчас не договоримся, то ты не попадешь на работу вовремя». Дьявол стучит холеным пальцем по стеклу наручных часов. «Будешь возвращать жену?» — внезапно спрашиваю я. И чувствую, как полыхает ревностью все мое тело, проверяя мужчину на вшивость, вернее, на верность. «Нет, чужую возьму», — бурчит Воронов себе под нос, вслух добавляет. «Нет, шалавам здесь не место». И у меня снова начинается нервный тик, когда крепкие теплые ладони ложатся на мои плечи. В ответ упираюсь ладошками в мощную грудь и шепчу про себя. «Да пошло все к черту! Репутация пусть отправляется в ад! Нам с дочерью нужно жилье, а сейчас мне пора на работу, и чем быстрее я дам ответ, тем скорее меня отпустят. Хотя отпускаться совсем не хочется». Искренне хочу верить этому мужчине, что он не обманет. Но в связи с тем, что мужикам больше не доверяю и проверять их честно не желаю, придется подписать контракт. Я подпишу. За дверью кто-то шастает, и я даже догадываюсь, кто именно. «Свободно!» Получив мой ответ, Егор моментально отталкивает меня от себя, и я чуть не опрокидываюсь назад. Но я все же удерживаюсь на ногах и злюсь за то, как он меня отшвырнул. Но я тебе устрою. Мелкими шажочками подбегаю к двери, распахиваю. А там Аришка с сосиской в маленьких коварных ручках, огромный водолаз, черный как ночь, и сиамская хитро сделанная киса. Киваю дочери в сторону красивого зеленого дивана, стоящего посреди кабинета. У него золотистые кисточки, резные ножки и навороченные подушки. Все дела. Стоит немерено, однозначно. «А что это вы тут делаете?» Любопытная троица входит по-деловому в кабинет. «Так», — рычит растерявшийся хозяин, — «все трое вон отсюда!» Поздно. Аришка моя мило улыбается, как дьяволенок. И, не реагируя на окрики хозяина, забирается на диван в туфельках с сосиской в лапках, которую не забывает покатать по шикарной обивке терпилы дивана. Как только Ариша устраивается удобно, тут же зовет своих закадычных друзей. «Кошечка, собачка, ко мне!» «Нет!» — душераздирающий крик хозяина оглашает весь дом. «Но я уже далеко». Надо еще успеть собраться на работу и позвонить мужу, бывшему.